Жертва метрополитена. Одержимый манией преследования. Боб Руланд и Генри Моррисон, два старших помощника Ната Пинкертона, сидели в конторе знаменитого сыщика. Вдруг они с удивлением переглянулись. На лестнице, ведущей в контору, послышались торопливые шаги, и кто-то хриплым голосом отчаянно прокричал: «Помогите! Помогите!» Через миг в комнату ворвался пожилой, на вид приблизительно лет 70, господин, с шумом захлопнул за собой дверь и, не выпуская ее ручку, продолжил истошно вопить диким голосом: «Помогите! Помогите!» В эту минуту открылась дверь кабинета, и на пороге показался сам знаменитый сыщик. «Что случилось?» — осведомился он. Быстрым взглядом окинув представившееся его глазам зрелище, он сразу сообразил, в чем дело. Подойдя к старику, который все еще судорожно сжимал ручку двери, точно не желая впускать преследователя, гнавшегося за ним по пятам, он взял того за руку и сказал тихим ласковым голосом: «Успокойтесь. Тут вы в полной безопасности. У нас вам ничто не угрожает». С этими словами он решительно оттащил старика от двери, но тот сейчас же снова дико завопил: «Ради бога, не впускайте его! Он хочет меня убить! Он идет за мной по пятам!» Пинкертон открыл дверь на лестницу и, никого там не увидев, приказал Бобу: «Выйди, пожалуйста, на улицу, посмотри хорошенько, нет ли там какого-нибудь подозрительного субъекта». Взволнованный посетитель, между тем, упал на первый попавшийся стул. Вид у него был очень странный, даже почти комичный. Над тщедушным тельцем мешком болтался синий сюртук, который при необыкновенно низком росте старичка закрывал его всего, как длинный развивающийся плащ. Желтое морщинистое лицо окаймляла длинная белая борода, голову покрывала копна таких же белых волос. Лицо носило отпечаток невыразимого ужаса и панического страха. Глаза все еще боязливо смотрели на входную дверь, будто бедняга ожидал, что вот-вот она распахнется, и в комнату ворвется какой-то страшный враг. Пинкертон подошел к старику. «Вам теперь совершенно нечего бояться. На лестнице не было никого, и мой помощник отправился на улицу, чтобы убедиться, что и там нет никакого опасного преступника». Старик содрогнулся. «Но он там! Рыжий!» — пролепетал он. «Дьявол преследует меня повсюду! Он идет за мной по пятам, я знаю! Он хочет меня убить! Он хочет!» Старик испуганно оглянулся по сторонам и замолчал, будто опасаясь, что и так уже сказал слишком много. «Уверяю вас, вы здесь в полной безопасности. Верьте мне, ведь вы хотели меня навестить, не правда ли?» Старик поднялся и отошел за стул, точно приготовившись защищаться от чьего-то нападения. «Я нигде не могу быть в безопасности!» — воскликнул он. «Все люди такие злые и жестокие! Я ненавижу их! Они хотят меня ограбить! А рыжий дьявол, он хуже всех!»